Глава 13. В верхних этажах сверкала электросварка. По-домашнему пахло горящим металлом. Воздух нагревался. Холодными ночами в камеры к людям снова начали забредать ксерксы. Огромные солдаты, суетливые фуражиры, мелкие робкие подсобники работали круглосуточно, вкалывали до потери пульса. Одного принесли к Овсяненко без сознания. Перегрелся, но работу не прерывал, пока не свалился. Люди разрывались от страсти сделать 100 работ сразу. Бомбардировали Морозова требованиями выслать то, доставить это. Часто, не дождавшись, в большом мире вечно сопли жуют, наспех делали нужное сами. Мазохин все чаще вынужденно общался с Енисеевым. Занять еще пару пещер, расширить существующие, перекрыть дорогу визитерам. Не у каждого работа идет успешно, если вдруг в самый напряженный момент сзади выдвигается литая голова размером с чемодан, а жесткие сяжки оценивающие щупают микростанок. Тут не до производительности труда. Отнюдь. Забелин, специалист по лазерам, творил чудеса. Дмитрий одно время ожидал, что вот-вот получит лазерный пистолет. Но Забелин объяснил, что лазеры здесь непригодны, как не годятся в этом мире пистолеты или автоматы. Пули сразу теряют начальную скорость, шлепаются на землю почти у ног. А у лазера энергия уходит на прожигание туннеля в плотном воздухе. «Могу сделать для ближнего боя», — предложил он, — «со световой вспышкой. Враг ослеплен, трет лапами глаза, и ты можешь тем временем скрыться». «Или нанести сокрушительный удар», — поправил Дмитрий кровожадно. Увидев лицо Забелина, поспешно уточнил. «Превентивное, разумеется». В ночной анабиоз продолжала впадать только группа особого назначения. Остальные оставались людьми. К их чести не из страха, не из предрассудков, а ради одержимой работы. От нормального сна урывали половину на ту же работу. В одной из пещер устроили даже конференц-зал, какой был на станции. Однажды Енисеев забрел туда, удивился запустению. Пыль, мелкие стружки, на стене огромный экран, с помощью которого жители малого мира могли знать все, что происходит в мире обычном. На экране тяжело и мучительно медленно двигалась мускулистая женщина, подпрыгивала, едва-едва отрываясь от пола. Вокруг нее передвигался налитый упругим мясом мужчина. В редкие секунды он, багровея от усилий, приподнимал женщину на руки. Однажды сумел вскинуть над головой. На сверхтяжелой планете шла отчаянная борьба с чудовищной гравитацией, кинетикой огромных тел. Гиганты отчаянно боролись, умело, даже артистично координировали усилия множества удаленных друг от друга групп мышц. Енисеев поспешно переключил на другой канал. В спортивном зале квадратный человек под бурю оваций, разрывая связки, сумел вскинуть над головой штангу, едва превышающую его вес. В соседнем зале награждали золотой медалью прыгуна, хотя тот взял высоту всего в 2 собственных роста. Нефтяной кризис, голод в Африке, хирургия на Марсе. По зеленому полю, едва не разваливаясь от собственной тяжести, двигается комбайн. Подминая леса трав, вдавливая в землю, он с каждым взмахом вертушки скашивал столько, что здесь хватило бы для прокорма конных полчищ Атиллы, Чингисхана и первой конной Буденного вместе взятых. Неплохо двигалась жатка. С грохотом падал в бункер тяжелый поток зерна. Огромные нелепые потери, зверское оскорбление Земли и матери природы. Идет передача с далекой чужой планеты? Енисеев отвел глаза. Этого боится Мазохин. Не потому ли старается держать сотрудников под стальным колпаком? Не сегодня, так завтра вырастут новые пророки. Дескать, люди большого мира – тупиковая ветвь, вроде неандертальцев. А мы, дескать, избранные, нам все должны уступить дорогу. От этой посылки можно поплясать, причем доплясаться очень далеко. Где те трезвые головы, что увидят золотую середину между полным неприятием, некритическими восторгами и чрезмерными надеждами на полное решение всех проблем? Они есть, спор не в нашей традиции. Никак не научимся, норовим сразу в рыло. Мол, сие самый весомый довод. Мазохин так и делает, даже если сам этого не понимает. А может и понимает. У администраторов чутье на все, что можно запретить. В конференц-зал с грохотом ворвался Дмитрий. Он сделал тройное сальто. Повис, как летучая мышь, вниз головой на потолке. «Енисеев, брось, по субботам здесь обзор наших новостей и достижений. Только тогда народец сползается, да и то, как мухи после мороза. Это интереснее. Кто что открыл, изобрел, добился, предполагает. Фехтуют гипотезами. Ты лучше дай нам задание. Кому нам? Мне и Сашке. А разве она... Не орлица вроде Гризодубовой, но рвется в бой. Пока лежала в коконе, развивала идеи, всякие, странные. Как обследовать, как жить, что делать потом? Она поднимается? Ты с дуба рухнул, уже ходит. Честно говоря, я сразу не поверил насчет вечной постели. У Сашки не то, что позвоночник срастется, у нее... Я даже не знаю, мы с ней двужильные, а жизни у нее и так вовсе 9, как у кошки. Уже не 9, обронил Енисеев. Что? Я говорю, несколько жизней уже истратила. Ох, черт. Его рука поднялась к затылку. Енисеев смолчал. Пока люди заняты, на звезды головы не поднимают. Саша посидела без дела, начала размышлять о будущем, перспективах. Но если размышляет даже десантница, то какие идеи придут в голову высоколобам, если оторвутся от поглощающей работы? На поверхности пня воздух был свежим и острым, как бритва. Древесина еще держала влагу, раздутая и сонная. Глубокие трещины появятся ближе к полудню, когда жаркие лучи высушат, нагреют. К ним подбежала, сильно прихрамывая, Саша. Она была в коротких шортах, что не открывали на обозрение жуткие сизые шрамы, от плеч до бедер в пластиковом корсете. Правая рука оставалась внутри этой тюрьмы, но Саша из кожи вон лезла, доказывая, что ее левая рука работает за обе. Она оставалась бледной, как личинка майского жука, и худой, как стремянка, но Овсяненко все равно потрясенно разводил руками. Выздоровление, возвращение в строй не укладывалось ни в какие рамки традиционной медицины. Енисеев набрал воздуха полную грудь, задержал дыхание. Взгляд его стал отстраненным. Наконец, после долгого выдоха, коротко велел. «Ах да, пора. Наденьте скафандры». «Что?» — не понял Дмитрий. «Скафандры!» — четко повторил Енисеев. «Ты не поменялся с Сашей ушами?» «Да нет, вроде», — ответил Дмитрий. Он потрогал уши, подозрительно посмотрел на Сашу. «Просто ты велел скафандры забросить?» «Все хорошо в меру. В скафандрах чуть ли не спать ложились. Давайте без перегибов. Даже если понадобится выровнять». «Да, я наломал дров, признаю». Дмитрий мигом метнулся ко входу, стукнул в широкий лоб Ксеркса. Тот отступил, открывая черный тоннель. Едва Дмитрий протиснулся, снова вход был перекрыт плоской головой серого цвета, неотличимой от поверхности пня. Даже Енисеев иной раз ошибался, проходил мимо, не замечая грани между деревянной стеной и головой часового. Но Дмитрий не ошибся ни разу. Да и Ксерксы, казалось, открывали ему дорогу сразу. В крайнем случае он делал двусмысленный жест, один из двух десятков, рекомендуемых Енисеевым, но переиначенный на свой лад. Однако часовые понимали, живо шевелились ашками. Иногда Дмитрий ржал, уверяя, что муравьи рассказывают ему солдатские анекдоты, но повторить не может по цензурным соображениям. Дмитрий вернулся с двумя комбинезонами. Один бросил Енисееву, в другой быстро влез сам, а на Сашу натянул нечто непомерно объемное, куда поместились и толстый корсет, и рука в пластмассовом гипсе. Оказалось, подогнано так, что Енисеев только удивленно покрутил головой. Возможно, в могучем теле десантника умер великий портной, а то и знатный модельер. «Хорошо, что опять вместе», — проговорил Дмитрий, критически осматривая Сашу. «У Мазохина и Мазохинцев только подай да принеси». Саша молчала. Ее подбородок по-прежнему был вскинут вызывающе, но когда подпирает корсет, то поди и определи истинный уровень высокомерия. Короткий тоннель вывел наружу под синее небо, чистое от облаков, судя по цвету. Дмитрий и Саша привычно разошлись в стороны. Бластеры с угрозой смотрят в стороны, хотя к жилищу грозных ксерксов не решаются приблизиться самые опасные хищники мегамира. Енисеев остановился у самого края. От его ног стена отвесно уходила вниз. Вокруг пня на сотни шагов голо, вытоптано. Даже крупные камни убраны. А дальше, без перехода, поднимается высокая мрачная стена трав. Некоторые вершинами выше, чем пень, но все держатся на расстоянии. Ни одно растение не переступает невидимую границу. От пня тянулись три ясно различимые магистрали. Две не только утоптаны, но даже вдавлены. Словно по ним столетиями маршировали железные римские легионы. Третья, помоложе, новее, Сверху хорошо видно было, как по ней эти красно-коричневые чудовища точно так же тащат добычу волоком, несут в жвалах, бегут с раздутыми от меда брюшками. Енисеев прыгнул, растопырил руки и ноги, как парашютист при затяжном прыжке. Остатки страха требовали сжаться в комок, выставить ноги. Но Енисеев заставил себя шлепнуться плашмя, брюхом. Его подбросило, он сделал сальто. Очень точно встал на ноги. «Уже теплее», — покровительственно сказала Саша. Она очень красиво, несмотря на жесткий корсет, приземлилась рядом. «Еще малости можно брать к нам в десантники». «Благодарю за высокую честь», — пробормотал Енисеев. «Я так потрясен, что не нахожу слов. Но из врожденной скромности уж домучаюсь доктором наук на должности завкафедрой». С другой стороны упал на ноги Дмитрий, даже не качнулся. «Размечтался», — буркнул он насмешливо. Холодок пробежал по спине Енисеева. Морозов предупреждал, что пока что эта дорога в один конец. Вышибать лишние клетки, как он сказал, научились, а вот восстанавливать... Стараясь стряхнуть недоброе предчувствие, он велел. «Снимите мне вон ту гусеницу». Оказалось, что просьбу «снимите» можно понять иначе, чем он всегда думал. Оба героя-десантника взметнулись кверху, и бедная гусеница упала с листа, с рассеченной головой. Она еще дергалась, и потому как ее схватили Дмитрий и Саша, Енисеев понял, что будь у нее лапки подлиннее, наверняка бы ее доставили к нему с наручниками на завернутых за спину лапках. «Ну, круть», — проговорил Енисеев. «Ну, герои». «Что-то не так?» «Да ладно, так». Он торопливо привязал поперек гладкого туловища нить, поднял руку. Дмитрий взлетел на стебель, закрепил нить с гусеницей прямо над муравьиной тропой. От пня по тропке деловито бежал Ксеркс. Солнце блестело на обтекаемых, как крылья спортивного автомобиля, боках. Искрилось в амматидиях глаз. Внезапно его сяжки пошли вверх, членики затрепетали. С двух десятков шагов он помчался шестилапой рысью, затем галопом. Гусеница свисала тонкокожая, без отвратительных жестких волосков, которых муравьи не любят. Сочная, молодая, раскормленная. Под приманкой Ксеркс затормозил, встал на цыпочки. Его сяжки поднялись, щупали воздух. Верхние членики почти касались лакомства. «Это же невыполнимо!» — крикнул Дмитрий наконец. Он азартно бегал вокруг Ксеркса, падал, сам невольно привставал на цыпочки, когда муравей тянулся к гусенице. «У него ни крыльев, ни щупальцев. Я бы тоже не достал». Саша повернулась к Енисееву. Глаза смотрели требовательно. Он вынужденно дал справку. «Шимпанзе достает подвешенный банан двумя способами. Палкой, либо ставит один на другой кубики». Дмитрий отвернулся к муравью. Саша со злорадством похлопала его по плечу. «Ясно? Двумя способами». Уже с полдюжины муравьев суетились под извивающейся гусеницей. Самые крупные дотрагивались кончиками сяжек, бегали в исступлении вокруг, сшибались с такими же энтузиастами, охваченными единым трудовым порывом. Один, перелезая через других соискателей, едва не тяпнул гусеницу жвалами, но пирамида раздвинулась, он слетел кубарем, так и не заметив решения шимпанзиной проблемы. Дмитрий выкрикнул пораженно. «Они глупее шимпанзе? Никогда бы не подумал. С виду-то, с виду, а? Все блестят и сверкают. Куда там паршивые обезьяне?» «Вообще-то», — добавил Енисеев ради объективности, «развитое скотоводство, земледелие, ирригация — это дело рук, лап, муравьев. Шимпанзе до этого не доросли». «Я же говорил», — воспрянул Дмитрий, «куда они стриженные обезьяне до начищенных и надраенных?» «Енисеев, в слаборазвитых странах тоже не очень про ирригацию или гидропонику. Я родом из Великороссии, так у нас...» Саша вклинилась, ее носик раздраженно морщился. «Димка, разве тебе еще не ясно? Это муравейник занимается скотоводством, а сами муравьи об этом и не подозревают». «Спасибо, Саша», — сказал Енисеев с поклоном. «Вы все очень хорошо объяснили». Дмитрий наморщил лоб. Потом лицо его просияло. «Ну, конечно, все ясно. Это когда меня ноги несут в гастроном, а я продолжаю думать, что иду в консерваторию». К «Когда это ты ходил в консерваторию?» – удивилась Саша. «Разве что за консервами». «Ребята!» – остановил их Енисеев. «Приступайте к первому научному заданию». Он объяснил коротко. Дмитрий возликовал. Даже радостно ржанул, как боевой конь, при звуках военного оркестра. Бравый герой не думал, что научные задания могут быть простыми и понятными, как статьи родного устава.